Глава 10. Инди. Бармен наливает мне джин с тоником. А я осматриваю зал в поисках Райана, Стиви, Зандерса или Рио. Или вообще кого угодно. Я люблю компанию. Жажду общения. Я действительно светская львица. Но в основном потому, что никогда не была одна. И в 27 лет боюсь обнаружить, что не знаю, как это делать. Мистер и миссис Морган проходят мимо. Машут мне рукой. И я надеюсь, что отсутствие Райана не покажется им подозрительным. Будь я на месте любого из них, я бы возмутилась его жалкой демонстрацией фальшивых отношений. Райан был со мной таким неловким. Его важный момент с отношениями на публике свелся, по сути, к «дай пять мне в плечо». Что, черт возьми, это было? Если судить по началу вечера, я думала, что мы все испортим. Когда я вышла из своей комнаты, глаза Райана были прикрыты, губы приоткрыты. Он говорил мягко, интимно, пока я поправляла его галстук, который был идеально ровным еще до того, как я сделала вид, что это не так. В тот момент он выглядел так, словно хотел меня. Но его актерская игра померкла, как только мы вышли из машины. Я, с другой стороны, чувствовала себя слишком естественно, держа его за руку, прижимаясь к его груди. Я молюсь, чтобы шоу, которое я устроила, оказалось для Райана таким же убедительным, как и для его генерального менеджера. Потому что, по правде говоря, мне это понравилось. Неприятно осознавать, насколько неловко я себя чувствую. Я любила Алекса всю свою жизнь. А сейчас впервые наслаждаюсь обществом другого мужчины. Алекс спит с другой. И все же я еще настолько преданна этим отношениям и любви, которую испытывала к нему, что меня пронзает чувство вины просто от того, что мне комфортно рядом с другим мужчиной. «Вот ты где!» — говорит Стиви, проскальзывая на свободное место рядом со мной и опираясь локтями на барную стойку. И как раз в этот момент я замечаю ее близнеца в другом конце зала. Он общается с несколькими мужчинами постарше, которые просто очарованы им. Он стоит прямо, расправив плечи и напрягшись, кивая в такт всему, что они говорят. Сегодня он — их икона баскетбола, профессионал на вершине карьеры. Ежедневные новости, Ви. Нет, спасибо. Твой брат чертовски сексуален. И я бы с радостью позволила ему перегнуть меня через стойку бара. Я подношу свой напиток к губам, не сводя с Райана глаз. Я легко могла бы обойтись этим вечером и без твоего высказывания. Он всегда такой скованный, или это что-то новенькое с тех пор, как появилась я? Не бери близко к сердцу. Он такой с тех пор, как подписал контракт с клубом, но я не замечала, насколько все плохо, пока не переехала сюда в прошлом году и не увидела это воочию. Два глаза цвета океана отрываются от небольшой группы, окружившей суперзвезду, и находят меня в другом конце комнаты, пригвоздив захватывающим взглядом. Райан может быть чопорным и неловким, но этот мужчина в костюме — мечта любой девушки. Он сногсшибателен и вызывает румянец на моих щеках. Изогнув губы в легкой улыбке, он возвращает свое внимание к собравшейся перед ним компании. Как будто ему просто нужно было проверить, где я нахожусь, прежде чем продолжить свой вечер. Улыбка Райана Шея значит много, потому что я вижу ее нечасто. Я мечтаю об этом мужчине каждую свободную минуту дня. Но больше никому не нужно об этом знать. Краем глаза я наблюдаю, как внимание Стиви переключается с брата на меня и обратно. Ты уверена, что это хорошая идея? Что ты имеешь в виду? Поворачиваюсь я к ней. Притворяться. В то же время, живя вместе. Это кажется беспорядочным. Ну, мы оба знаем, как сильно Райан ненавидит беспорядок. Поддразниваю я. Стиви поворачивается лицом к бару. И я присоединяюсь к ней. «Отвечай на твой вопрос», — продолжает она. «Сам по себе он не скован, но он понимает, что за ним наблюдают бесчисленные взгляды, ожидая, когда он напортачит. Райан нечасто демонстрирует свои эмоции, потому что так для него безопасней. Безопасней для его имиджа». «Не могу себе представить, как жить, сдерживая эмоции, чтобы успокоить всех вокруг. Не проявлять восторга и радости. Вести себя стойко и сдержанно. Какой ужасный способ идти по жизни. Инди, будь сегодня вечером потише. Этим парням не нравятся шумные женщины. Это мои коллеги. Так что сядь поудобнее и дай мне поговорить. Инди, ты выглядишь великолепно. Все, что тебе нужно сегодня вечером, это быть красивой». Прошлые слова Алекса звучат у меня в голове. Так что, возможно, я могу себе это представить. Бармен прерывает нас, протягивая через стойку свежее пиво. «За мой счет», — говорит он Стиви с ухмылкой, которую можно описать только как «хочу залезть к тебе в трусики». Татуированная рука обхватывает Стиви сзади за талию. «Ни в коем случае!» Ядовитый взгляд Зандерса сосредоточен на бармене, который скоро умрет. «Чёрт возьми! Абсолютно нет!» Лицо бармена бледнеет. «Извини, чувак». Он поднимает руки в знак капитуляции и отправляется обслуживать другого посетителя. «Да. Я так и думал». Зандерс сосредотачивает свое внимание на спине Стиви, склоняется и осыпает поцелуями ее шею. «Не могу тебя оставить», — бормочет он, касаясь ее кожи. «Инд, выглядишь отпадно», — поворачивается он в мою сторону. «Здорово, что ты с нами на мероприятиях, а не только в самолете». «Что ж, посмотри хорошенько. Это может быть твой единственный шанс». «О, нет! Ваши мнимые отношения уже на грани срыва?» У Зандерса звонит телефон. Он достает его и углубляется в разговор. Это заявление немного застает меня врасплох. Конечно, Стиви сказала Зандерсу, что мы с ее братом притворяемся. Но я надеюсь, что это известно только нашему узкому кругу. Чем меньше людей в курсе, тем безопаснее наша ложь. Твой парень практически игнорирует меня с тех пор, как мы поговорили с его боссом. Я могла бы сделать своим настоящим парнем любого из этих спортсменов. И я почти уверена, что он бы даже не заметил. А я почти уверен, что он бы заметил. Грудь Зандерса вздрагивает от высокомерного смешка. Он протягивает мне свой телефон. «Райан, присмотри для меня за Инди. Она понятия не имеет, что парни раздевают ее глазами, пока она сидит там в этом чёртовом платье. Когда я снова нахожу его, он стоит ко мне спиной, общаясь с другими фанатами. И я бы ни за что не поверила, что он отправил это сообщение, если бы не увидела его собственными глазами». «Индиго!» — восклицает Рио, держа меня на расстоянии вытянутой руки. «Ты выглядишь так!» Я не заполняю за него пробел. Даю время выбрать слово для описания. Рио привлекателен, легко возбудим и молод. Но когда дело доходит до его подхода к женщинам, ему нужно немного подучиться, и мы с ним над этим работаем. «Взрыв!» Он замечает приподнятую бровь Зандерса. «Лесно!» «Взрылесно?» — уточняю я. «Прелестно! Ты выглядишь прелестно, Инди!» Он поворачивается к моей подруге. «А ты, Стиви, ты выглядишь потрясающе сексуально! Прямо сногсшибательная красотка! Каждый парень здесь, наверное, думает о том, чтобы тебя...» Я закрываю ему рот ладонью, стараясь не рассмеяться. «Ты, наверное, хочешь умереть», — сообщаю я ему, когда Зандерс в своей самоуверенной манере вызывающе выгибает бровь. Зеленые глаза Рио светятся озорством, потому что он обожает выступать в роли нарушителя спокойствия. Всегда подшучивает. Ему нравится выводить из себя товарищей по команде. И Стиви — самый простой способ это сделать. «Шучу! Дурачусь! Но это голубое платье действительно отлично на тебе смотрится, Стиви!» «Спасибо, Рио!» — смеется она. Зандерс собственнически обнимает ее двумя руками. «Да?» — бормочет он себе под нос. «И сегодня вечером оно будет смотреться еще лучше на полу моей спальни!» «Рио, пойдем. Потанцуем, пока Рапторс не потеряли двух своих лучших игроков. Одного убьют, а другого посадят». Мы с Рио выходим на переполненный танцпол. Легким движением запястья он притягивает меня к своей груди, где я кладу руку ему на плечо. На танцполе он меняется. Ведет грациозно и уверенно. И это совершенно отличается от его подхода к женщинам. «Где ты научился так танцевать?» 6 лет занятий бальными танцами. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но в детстве я ужасно стоял на коньках. У меня были 2 левые ноги, поэтому мама отдала меня на уроки танцев, чтобы я научился держать равновесие. Год спустя я уже катался лучше всех в команде. И все же ты продолжал танцевать еще 5 лет? Он слегка отстраняет меня и вращает, полностью контролируя. «Ты знаешь, какое соотношение девушек и парней было в моем танцевальном классе? Девчонки ко мне так и липли!» Как обычно, Рио заставляет меня смеяться. «Вот так-то!» — продолжает он. «И, возможно, мне это нравилось!» Я наклоняю голову с задумчивой улыбкой. «Несмотря на то, что мы любим тебя доставать, однажды кому-то очень повезет тебя встретить». Оливковая кожа озаряется застенчивой улыбкой. «Спасибо, Инд!» Мы остаемся на танцполе на протяжении 2 песен, болтая и наверстывая упущенное. Я полностью насладилась сегодняшним вечером. Несмотря на то, что Райан был буквально одеревеневший и, вероятно, выдал нас, я получила удовольствие, встретившись со своими друзьями вне работы. Мне так понравилось нарядиться, выйти из дома и пообщаться. Но когда начало песни номер 3 начинает заполнять пространство, выражение лица Рио меняется, и типично глуповатая улыбка превращается в ровную линию. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. Он сглатывает, глядя через мое плечо, пока мы продолжаем раскачиваться на танцполе. «Я почти уверен, что твой фальшивый парень хочет по-настоящему меня прикончить». Еще один. «Боже! Все знают, что это подделка!» «Стиви сказала Зандерсу, а Зандерс сказал мне. Потому что, Инди, я чертовски волновался!» «Рио, мы с тобой просто друзья. Мы это уже проходили». Он смеется, запрокидывая голову. «Я говорю не о тебе. Я подумал, что одна из моих самых близких подруг встречается с Райаном Шеем. Райаном, блин, Шеем! Ты же знаешь, как я к нему отношусь». Я закатываю глаза, а потом оглядываюсь через плечо и вижу Райана, который сидит за столом, откинувшись на спинку стула, вытянув ноги, как король, и бездумно обводит пальцем край своего бокала. Его поза может показаться расслабленной, но взгляд полон яда и направлен прямо на Рио. «Не волнуйся, ты тут ни при чем. Он не хотел задерживаться надолго, и, я думаю, потерял счет времени. Инди!» Рио полностью перестает двигаться. «Может, я и неопытен, когда дело касается женщин, но я все-таки мужчина. Так выглядит ревность!» «Нет, это не так!» «Уж поверь мне, я знаю этот взгляд!» «Ну, значит, он делает свою работу. Притворяется моим парнем. И, наконец, вычеркивает что-то из моего списка пожеланий. Лучше бы мы станцевали медленный танец. Но ревность тоже подойдет. «Тогда этот парень заслужил грёбаный Оскар!» Глаза Рио продолжают метаться в сторону моего соседа по квартире. «Как бы то ни было, почетно получить пощечину от Райана Шея. Я не уверен, что сбор средств — подходящее место для этого». «Мне пора». Я заключаю его в объятия. «Увидимся в самолете». Когда я подхожу к Райану, он не поднимает на меня глаз, пристально следя за покидающим танцпол Рио. И только когда я сажусь прямо перед ним, загораживая ему обзор, он отводит взгляд. «Ну, привет». Райан с холодным безразличием проводит средним пальцем по краю своего бокала с виски. «Ты в порядке?» Я остро осознаю, что сижу к нему лицом, и мои колени находятся между его раскинутых ног. «В порядке». «Ты готов идти?» «Хочешь остаться?» «Ты сказал, что мы пробудем здесь всего полтора часа. А я почти уверена, что прошло гораздо больше времени». «Я помню, что я сказал. Но ты хочешь остаться? Ты хорошо проводишь время?» Он садится, подтягивая ноги и зажимая мои колени между своими. Блестящий розовый атлас моего платья контрастирует с его накачанными ногами в черных костюмных брюках. Но не буду врать. Мне нравится это сочетание. Я хорошо провожу время. «Тогда мы останемся». Райан делает маленький глоток виски из своего бокала. Он смотрит на меня, и его прежний жесткий взгляд смягчается, а легкий изгиб его губ — зрелище, которое мне никогда не надоест. Не отводя взгляда, он поднимает руку, чтобы заправить несколько выбившихся прядей волос мне за ухо. Подушечка его большого пальца скользит по коже моего горла нежно и деликатно, но со всей уверенностью мужчины, который не любит притворяться. Я ловлю себя на том, что расслабляюсь от его прикосновений. «Что ты делаешь?» — лениво шепчу я. Его глаза мягко обводят мое лицо, прежде чем он незаметно кивает головой в сторону. «Притворяюсь». Ох, его генеральный менеджер, должно быть, наблюдает за нами. Мой сосед встает, снимает пиджак и набрасывает его мне на плечи. «Райан, у твоего платья уже был звездный час. Поверь мне, никто не сводил с тебя глаз, но ты дрожишь. Возьми мой пиджак». Я дрожу не потому, что мне холодно. Как бы то ни было, я стягиваю лацканы, окутываясь теплом пиджака и запахом Райана, свежим и изысканным. Райан возвращается на свое место. Его ноги снова обхватывают мои. «Напомни мне имя этого парня». «Какого парня?» Я изображаю невинность. «Ты знаешь, какого». «Рио? Он играет за Raptors». Ты его уже встречал раньше. Значит, ты видишься с ним каждый раз, когда отправляешься на работу? Да. Он кивает. Взгляд цвета океана остается спокойным, невозмутимым, собранным. Фирменный знак рай на шее. Между вами что-то есть? Что? Я прыскаю со смеху. Нет! Он ничего не говорит, ожидая пояснений. Тем не менее, он хороший друг. Просто друг? Да, Райан, просто друг. Что за вопросы? Предполагается, что ты моя девушка. Я подумал, что должен знать, встречаешься ли ты с кем-нибудь. Ну нет. Ты единственный мужчина, с которым я встречаюсь. Неважно, притворяемся мы или нет. Напряженные плечи Райана слегка опускаются. И это движение настолько незначительное, что могло мне просто показаться. Он кивает. Никаких слов. Просто движение головой, чтобы закончить разговор. «Ты уверен, что тебе здесь хорошо? Или хочешь пойти домой?» В этот момент Стиви и Зандерс занимают еще два места за нашим столиком, но не обращают на нас никакого внимания. Перемена позы Райана и непринужденный взгляд безошибочно свидетельствуют о присутствии сестры. «Со мной все в порядке. На самом деле сегодня довольно весело». Он опирается локтями на колени, которые обхватывают мои. Кончики его пальцев начинают мягко танцевать по атласу моего платья, бездумно обводя ткань. Жесты напоказ. Фальшь. Подделка. Когда рядом твоя сестра, ты становишься другим парнем. Что ты имеешь в виду? Ты расслаблен, потому что она сегодня здесь. Райан смотрит через стол туда, где сидит Стиви. Да. Он прочищает горло. Да. Наверное, ты права. Приятно видеть тебя таким. Кончики его пальцев застывают на атласе. Он наблюдает за мной, слегка приоткрыв губы, а через мгновение скользит руками, задерживаясь на моих ногах. Черный костюм, Rolex на запястье. И эти запонки создают мечту, о которой я не могу перестать думать. Интересно, как он выглядит, снимая этот костюм? Есть ли у него особое место, где он любит хранить эти аксессуары? Зная Райана, да, конечно. Но приводит ли он в порядок свои вещи, даже когда в постели его ждет женщина? Думаю, мне бы понравилось это зрелище. Увидеть, как он медленно и аккуратно снимает каждый слой одежды, пока я лежу на спине. Прочищая горло и выкидывая из головы эти мечты, я шепчу. «Можно я расскажу тебе кое-что смешное?» Его губы приподнимаются, но он пытается подавить улыбку. «Пожалуйста, расскажи». «Я знаю, что оно не настоящее, но это мое первое свидание». «Ты имеешь в виду после расставания?» «Нет, я имею в виду вообще». Глаза расширяются. «Как это возможно?» «Мы с Алексом просто как бы решили, что однажды будем вместе. На самом деле не было ни первого, ни какого-либо другого свидания. Когда мы куда-то ходили, мы ходили со всеми нашими друзьями. Конечно, мы жили вместе, но это мое первое настоящее свидание один на один. Ирония в том, что это подделка, да?» Озадаченный взгляд Райана смягчается. «Инди, жаль, что я не знал». «Почему?» — смеюсь я. «Это ничего бы не изменило. Между нами повисает минута молчания. И я жалею, что не могу сказать ничего такого, что сняло бы напряжение и волну неловкости после того, как я призналась соседу по квартире, спортсмену-суперзвезде, в том, что никогда не была на свидании. Райан заговаривает прежде, чем я успеваю что-то придумать. Итак, Дартмут, да? Ага. Я смотрю на его ладони на своих бедрах, жалея, что не могу положить свою руку на его, чтобы почувствовать, как переплетаются наши пальцы, как это было ранее сегодня вечером. Но я также не хочу, чтобы он прекращал чертить бессмысленные узоры на моих ногах. Куда ты в итоге пошла, если туда тебя не приняли? О, меня приняли! Он слегка откидывает голову. Но ты не пошла? Руки Райана снова скользят. Его ладони теперь властно ложатся на верхнюю часть моих бедер. Если оглянуться, я наверняка увижу Рона Моргана. Я убеждаю себя, что все это притворство. Но романтическая часть меня хочет продолжать жить в фантазиях, даже если это ложь. Алекс и все наши друзья остались в Чикаго, и мы еще не были совсем вместе, но я знала, что так будет. Он чувствовал себя некомфортно, когда мы общались на расстоянии. Я невесело смеюсь. Мне следовало все понять еще тогда. В ту секунду, когда я начала ездить в командировки, он связался с другой. На лице Райана появляется жалость. Блу. Не расстраивайся из-за меня. Да, я осталась в Чикаго, чтобы быть ближе к Алексу. Но это была привилегия. Я училась в отличной школе. И все равно получила степень магистра экономического менеджмента. Конечно, я не работаю по специальности, но считаю, что мне грех жаловаться. Райан сдвигает брови, морща лоб. Почему ты не сказала этого, когда Рон заговорил о Дартмуте? Это чертовски впечатляет. Ты впечатляешь. Потому что за эти годы я поняла, что иногда людей, особенно мужчин, интеллект скорее пугает, чем впечатляет. Я произносила прощальную речь в нашем классе, но на меня никто не обращал внимания, пока мое тело не сформировалось. Некоторые мужчины не хотят сталкиваться с конкуренцией, поэтому я играю в игру. Я пыталась понравиться твоему боссу, а не чувствовать, что перехожу границы дозволенного. Я хорошо разбираюсь в людях. Я знаю, как заставить их чувствовать себя комфортно рядом со мной. Я знаю, как измениться в зависимости от человека, с которым я нахожусь. Как бы сильно я не любила людей, иногда они просто ужасны. И что их действительно успокаивает, так это то, что ты рядом с ними кажешься неполноценной. Я часто делала это в своих последних отношениях. Инди. Пожалуйста, Райан, не говори ничего. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Нет, так не пойдет. Когда ты со мной, я хочу, чтобы ты была сама собой. Это включает в себя возможность показать людям, насколько ты чертовски умна. Не нужно потакать дерьмовым мужчинам. Не нужно быть тихой и покладистой, когда ты со мной. Если у Рона или у кого-то еще есть проблема с тем, что ты умнее его, значит, пусть лучше считает, что я плохой капитан. Райан, все в порядке. Я делала это годами. Нет, это совсем другое дело. Насколько, блин, у Алекса маленький член? Если он позволял себе так себя вести. Или лучше сказать, просил тебя так себя вести. Он манипулятор, контролирующий засранец. Потому что, дай угадаю, ему не нравилось, что ты умнее его и, возможно, успешнее. Он просил тебя говорить потише перед его друзьями. Хотел, чтобы ты вела себя тихо и выглядела симпатичной, чтобы его коллеги не подумали о нем хуже. Какого чёрта? У меня сильно щиплет глаза и в носу, потому что Райан прав. Он никогда не встречался с ним, и все же он знает все, что я пыталась игнорировать. Не надо. Райан подается вперед. Не вздумай плакать. Я делаю глубокий вдох, качая головой и сдерживая эмоции, пока они не вырвались наружу. Прости. Мы на твоем рабочем мероприятии. Инди. Его большие ладони обхватывают мое лицо. Мне плевать на то, где мы находимся. Можешь плакать сколько угодно. Можешь кричать, смеяться, закатывать истерику перед этими людьми. Мне все равно. Мне наплевать. Но ты не будешь плакать из-за него. Ни здесь, ни где-либо еще. Ему нужно остановиться. Он не может быть требовательным и заботливым, при этом выглядит таким самым сексуальным в этом костюме. Он уже должен понять, что я романтик, и что в конечном итоге я поцелую его за это или сделаю что-нибудь такое же глупое. И как бы сильно я ни мечтала о том, как его рот прижмется к моему, какими мягкими и податливыми будут его губы, мы устраиваем шоу. Я не должна забывать, что это фальшь, чтобы не разбить свое романтичное сердце. Это не одна из моих любовных книг, не сказка. И даже если бы это было так, я была бы худшей главной героиней, потому что я и близко не способна чувствовать что-либо, кроме разбитости. Даже к этому мужчине, который по-своему сексуален и контролирует ситуацию. «Райан», — говорю я, разрушая чары, под которые так хотелось бы подпасть. «Ты действительно отлично играешь, когда никого нет рядом. Теперь нам нужно поработать над этим, когда у нас будет аудитория». Райан откидывается на спинку стула, создавая необходимую дистанцию между нами. «Хорошо», — говорит он, допивая свой виски. «Я над этим поработаю».